Инженеры прислушивались к его замечаниям, а Дессер здоровался с ним за руку и говорил: «Это наша гордость». Люди насторожились. «Что скажет Дюшен?» «Это не крикливый подросток, которому на все наплевать. Зачем им говорить о низких ставках, о растущей дороговизне? Кто этого не знает?» «Но теперь не 36-й. Дессер уперся, а семьи голодают. И нет в этой забастовке ни смысла, ни исхода. Что же скажет старик Дюшен, на своем веку все повидавший?» Дюшен стоял молча. Наконец он раскрыл рот и надтреснутым старческим голосом запел: «Вставай, проклятием заклейменный!» Все встали, молча подняли кулаки. «Вот вся моя речь». Забастовку решили продолжать. Когда обсуждали обращение к другим заводам, Легре вызвали их в комитет. Говорят, что правительство слетит. Денис сразу узнал рабочего со шрамом на щеке, который подошел к ней в тот вечер, когда она встретила Мишо. Может быть, Легре что-нибудь знает? Денис часто получала письма. Мишо рассказывал о боях, о трудностях испанского языка, о товарищах по бригаде, о холоде и зное Арагона, о мужестве крестьян. Иногда это были записки на клочке бумаги, иногда длинные послания. Он то вспоминал Париж, вечера, проведенные с Денис, то писал о военных операциях, о казематах Теруэля, о работе истребителей, прозванных курносами. В последнем письме, после восторженного описания боев за предместье Теруэля, карандашом было приписано: «Я тебя люблю, и еще как». Денис всегда носила это письмо с собой. Среди дня проверяла, на месте ли оно, знала каждую букву, но все-таки перечитывала. Жизнь ее была на вид неприглядной. Работа, потом собрание или книга, и выписанные в тетрадку имена, колонки цифр. И все же Денис знала, что это война, что она рядом с Мишо. Его письма, похожие на военные реляции, вдруг как бы нечаянно вырвавшиеся мальчишеские слова о любви, поддерживали ее в минуту душевной усталости. Но с февраля от Мишо не было писем. Денис боролась с неотвязными мыслями. «Он жив!» Она повторяла его любимое восклицание: «И еще как!» Но тревога росла. Увидев Легре, Денис сполошилась. Может быть, он знает. На собрании говорили о правительственном кризисе. Сенат хочет отставки Блюма. Народный фронт может рухнуть. Радикалы раскололись на две группы. Социалисты юлят, боятся оттолкнуть от себя ТСА и остаться с коммунистами. Забастовки в Париже растут, но подъема нет. А крестьян сумели восстановить против рабочих. По сравнению с прошлым годом положение ухудшилось. Кто-то сказал: «Упустили минуту». На него прикрикнули: «Надо говорить о деле. Париж можно поднять на защиту Народного фронта. Если Блюм откажется уйти, кто выступит против? Друзья Бретеля? Кагуляры? А может быть, полиция? Армия не поддержит фашистов. Нужно только, чтобы Блюм и Виар приняли бой». Набросали проект обращения. Правительство остается у власти. Виар должен арестовать Кагуляра во главе с генералом Пикаром. Помощь Испании. Пора наконец-то открыть границу. Можно было этого и не писать. Все знали наизусть. Слова казались привычными, потерявшими значение, как «здравствуй» или «до свидания». Решили, что с Блюмом переговорит Дюкло, а к Виару пойдет Легре, ведь Легре поддерживал Виара на выборах. Потом хорошо послать не депутата, а рабочего, пусть знает, что говорит народ. Напоследок обсудили вопросы, связанные с забастовками. Надо держаться. Многое зависит от того, чем кончится кризис. Денис спросили о положении на заводе «Гном». Она ответила: «Все говорят, что надо кончать забастовку. Но все понимают, что надо бастовать. Пока другие держатся, наши не подведут». Легре усмехнулся: «Как у нас.